и я должен был учиться жить, как и все люди, как будто ничего не произошло. Накануне вечером позвонила Ангелина Ефимовна. «Коля, завтра к 14:00 иди прямо к ректору университета». Она растолковала, куда и как мне пройти. «Скажешь, хочу продолжать дело отца. Как я и думала, уже есть отсев учащихся. Тебе установят срок сдачи экзаменов за предметы, которые ты пропустил. Ректор тебя ждет». «Как же? Откуда он меня знает?» «Ему о тебе писала Валя. Много рассказывала я, твой отец. Он тебя знает. Ректор, профессор Герасимов, отец Вали». «Биофизик?» «Да». «А-а-а! Вот почему Валя так настойчиво просила меня навестить ее отца. Марк писал: «Мы думали, что однофамилец». «Нет, это ее отец. Славный человечище». В 11:00 утра тщательно выбритый, в новом сером костюме, белой рубашке, демисезонном пальто и кепке, я весело спускался по лестнице. Было 4 апреля. За немытыми стеклами сверкало солнце. Во дворе звонко кричали и смеялись ребятишки. Почтовый ящик был полон. Я открыл его. Мне было 3 письма. Газеты я положил обратно. Не хотелось возвращаться назад. Письма были от Лизы, Марка и этого чудака Сергея. Я решил их прочесть в ближайшем сквере. Еле сдерживая радость, мне хотелось пройтись колесом. Я вышел из нашего Старосадского переулка, спустился по улице Богдана Хмельницкого и, выйдя в скверик, сел неподалеку от памятника гренадерам. От буйного весеннего воздуха у меня слегка кружилась голова. Пока я надрывал осторожно конверт, Лиза была рядом. На ней было узкое черное платье с круглым воротником, открывающим высокую шею. Черные глаза смотрели на меня доверчиво и вопрошающе. «Ты будешь моей женой?» «Буду». «Чего же я боюсь? Почему держу письмо в руках, пытаясь угадать, что в нем?» «Дорогой Коленька, прости меня, что я дважды предала тебя. Если можешь простить, я ничего не могла поделать. Вчера я стала женой Казакова. Мы ходили в Черкасское и там зарегистрировали в ЗАГСе наш брак. С нами пошли Ведерников и Бирюков. Никакой свадьбы не праздновали. Женя говорит, что это наше личное дело. К тому же он знает, что его в обсерватории не любят. Просто, когда вернулись на плато, выпили вчетвером по бокалу шампанского. Папа нарочно ушел на охоту на целых 3 дня. Он тебя любит как родного сына и мечтал, что мы поженимся. Я тоже тебя люблю как родного брата. Но Женя мне дороже отца, матери, дороже тебя, дороже всех на свете. Я ему очень нужна, не только как жена, но и как друг, потому что у него совсем нет друзей, и он очень одинок. Никому я так не нужна, как ему. У тебя любящие родители, бабушка, такой друг, как Марк, и не только Марк. Тебя же все так любят, поголовно все. Даже Ведерников и Бирюков, которых мы пригласили на церемонию, были подавлены и огорчались за тебя. Даже Сергей. Марк теперь на меня смотреть не хочет. А Женю, кроме меня, никто не любит. А ведь он неплохой человек. Я помогу ему стать другим, таким, как ты, душевно щедрым. Вряд ли Женя сумеет сделать меня счастливой, как сумел бы ты. Но я его люблю и не могу без него жить. Мне очень горько, что муж мой ненавидит моего отца. Но Женю тоже можно понять. Он мне все рассказал. Боюсь, что они никогда не примирятся, Женя и отец. Прощай, Николай. Не держи против меня обиды. Ты еще встретишь хорошую девушку, лучше меня. Я ей немного завидую. Лиза Абакумова. Я медленно вложил письмо в конверт.